Глава 54. Дверь мне открыла 60-летняя женщина с широким добродушным лицом. «Миссис Хок?» «Да. Меня зовут Альберт Сэмпсон». «Я вас уже встречала, мистер Сэмпсон». «Нет, мадам. Но я знаком с миссис Моргасон, и думаю, вы мне кое в чем можете помочь». «Так вы знаете миссис Моргасон?» «Знаю». «Я что-то не припомню, чтобы видела вас у них. Я был там только раз». «Но о вас уже наслышан». «Да, она была довольна, но все же не спускала с меня оценивающего взгляда». «А вы не заговариваете мне зубы, чтобы что-нибудь продать, а?» И она посмотрела на рисунок в моей руке. «Нет, что вы. Кстати, я хотел бы показать вам этот портрет». «Ладно. Может быть, вы тогда зайдете, а я пока найду очки». Я последовал за ней и остался в гостиной, где было полно всяких памятных вещей. Они стояли и висели повсюду, расположенные так, чтобы их было удобно рассматривать. Среди дюжины фотографий на полке рядом с камином я увидел большие портреты миссис Моргасон, Болина и других белых людей. Когда миссис Хок вернулась с очками, я сказал: «Я гляжу, у вас тут снимки миссис Моргасон и всего семейства». «Они сделали мне много добра, эти люди. Тут они все. Я работала еще на ее мать и отца, на мистера и миссис Овермейер. Вон они. Миссис Овермейер была очень хорошая женщина. Мне уже сказали, что вы служите у них действительно очень давно. Да, давно. Больше 32 лет. Они очень хорошо ко мне относились. Ко мне и к моей девочке. Милые люди. Очень. Возьмите, к примеру, миссис Овермейер. Она как-то обнаружила, что я плохо читаю. Ну, по правде говоря, я вообще читать не умела. И вот день за днем она стала меня учить, читать, писать, правильно говорить. Всегда чем-то допомогала. Я очень ей благодарна. Или маленькая Кэт, то есть миссис Моргасон. Она послала мою дочку на курсы секретарей. Не раз помогала ей разобраться с личными делами. «Вашу дочь зовут Луанна?» «Да, откуда вы знаете? Она здесь? А для чего вам? Я хотел бы поговорить с ней». Лоб у миссис Хок наморщился. «Мистер», — спросила она, — «в чем дело?» «Я частный сыщик, миссис Хок». Я вытащил из кармана удостоверение и протянул ей. Она нацепила очки и уставилась на фотографию. «Это вы? А кто же еще?» «Дело в том, что я собираю информацию о человеке по имени Сесил Редман». «О-о-о», — протянула миссис Хок, — «о нем. Он не попал в беду, нет, но один клиент нанял меня проверить Редмана. Я так понимаю, Луанна за ним замужем». Миссис Хок немного помолчала. «Мама учила меня, когда не можешь сказать о человеке ничего хорошего, то лучше вообще не говори». «Они разведены?» «Нет. Но Луана работает в конторе, где полно адвокатов. Может, она уже взялась за развод, не знаю». «А что за контора?» «Адвокатская. Называется «Закон в действии», 30-я улица. Они помогают бедному люду защищать свои права. Юристы из центра дежурят там каждую неделю, а на работу берут и таких, как Луана». «Видимо, стоящая контора». «Да», — кивнула миссис Хок. — «Несомненно. Луанна сейчас там?» «Конечно. Она там каждый день». «Я слышал, дочь иногда подменяет вас у миссис Моргансон, если вы нездоровы». «Она хорошая девочка моя, Луанна. Раньше, когда она была молодая, всякое случалось, но сейчас уже все в порядке. Перебесилась. Хорошая девочка». Я кивнул, как бы подтверждая ее слова, потом спросил: «Извините меня, но вы сегодня что, плохо себя чувствуете?» «Почему вы спрашиваете? Ну, вы ведь должны быть в это время у миссис Моргасон». «А, ясно. Да, сэр, должна. Но сегодня утром она позвонила и сказала, что я могу не приходить. Она куда-то уезжала и не могла даже в спешке оставить мне список дел, которые надо сделать». «Сегодня утром звонила?» «Да». «В какое время?» «Ну, приблизительно без 17:05. «Что-то рановато. Она знает, что в 17:05 я уже на ногах». Миссис Моргансон часто разрешает вам не приходить? Нет, не часто. Но она всегда внимательна и денег из зарплаты не вычитает, отдает полностью. Хорошая у меня хозяйка. Я уже вам говорила, что она отправила Луанну на курсы. Да, секретарские. Правильно. Что было, то было. Эти курсы изменили всю ее жизнь. Миссис Хок, вы не взглянете на... Я протянул ей рисунок Бобби Ли. Она поднесла его к окну, чтобы лучше было видно. «А лица почти нет», — посетовала она. «Зато платье вышло. Хорошее платье. И совсем без пятен. Я их несколько часов выводила». «Вы знаете это платье? Ну, ясное дело». Она посмотрела на меня. «Вас и оно интересует? Да, расскажите, если можно». Ну, когда мистер Моргансон открыл новое дело, хозяйка по этому случаю устроила вечер. Пришла куча народу, пригласили гитариста и все такое. Ну, ясно. Чаще всего я ухожу домой между двумя и тремя дня, но когда в доме прием, остаюсь помогать. Миссис Моргансон приходится тяжело, конечно. А в тот раз на вечере был очень странный человек. Он болтал и болтал, бог знает о чем. Никто и слова вставить не мог. Потом он стал размахивать руками. Я так и чувствовала, что к добру это не приведет. И правда, кончилось тем, что он опрокинул бокал с красным вином на платье той дамы, с которой пришел, и тут же, кинувшись вытирать его, добавок перевернул на нее чуть ли не весь стол. Честное слово, не понимаю, чего он хотел. Видимо, спутал скатерть с салфеткой. В общем, потянул за скатерть и опрокинул салат, холодное мясо, горчицу, масло. Народ, конечно, смеялся, но сама дама здорово разозлилась. Я кивнул и, представив себе Квентина Куэйла, в этой ситуации не смог сдержать улыбку. Она завопила, продолжала миссис Хок, чтобы он оставил ее в покое, говорила, что платье очень дорогое и всякое такое. Миссис Моргансон увела ее в ванную и дала кусок какой-то индийской материи, та завернулась в нее, ну, как в Индии носит. Очень была довольна, будто и не она только что сердилась. А что случилось с платьем? Миссис Хок немного помедлила. Хозяйка отдала его мне. Вам? Она сказала, что эта дама не хочет его больше видеть, и не возьму ли я его себе. Я и взяла. Оно сейчас у вас? Нет, сэр. Я его очистила и отдала Луанне. Я снова ткнул пальцем в рисунок Бобби Ли. Это то самое платье? Конечно. А на рисунке не Луанна? Луанна? Да. Нет, сэр, не она. Ну, во-первых, девушка на картине в перчатках, а моя Луанна их не носит. У нее и нет ни одной пары. Ясно. Да и платье ей бы не подошло. Тут нужна девушка потоньше и повыше ростом. Потом, Луанна не такая черная. Нет, она вовсе не задирает нос по этому поводу, но все же куда как светлее. Миссис Хок отвела взгляд от рисунка. Нет, нет, это не Луанна. Но если платье не того размера, зачем оно ей понадобилось? «Мама», — она мне сказала, — «у меня есть знакомая, прямо-таки созданная для этого платья».